Сегодня в программе вы услышите интервью с австралийским кенгуру, а также рассказ о мексиканской бабочке и цветке, которые не могут жить друг без друга. Кенгуру. Привет. Кенгуру, скажи, как ты поживаешь? Как я поживаю? Жизнь моя течет прекрасно. Двигаюсь скачкообразно. Пожалуйста, к какому виду кенгуру ты относишься? Меня называют красный кенгуру. Это потому, что шкура у тебя красновато-коричневая? Верно. А у моей жены шкурка голубовато-серая. Она что, к другой породе относится? Да нет, шкурка у нее серая, а считает ее все равно красный кенгуру. Вот как бывает, серую красной называют. Да, порода у нас с ней одна. Кенгуру, расскажи, пожалуйста, немного о своей внешности. Это для наших радиослушателей. Хорошо. Голова моя похожа на собачью. Только с длинными ушами. Да, и потом сумка есть у кенгуру мамы. Сумка или своего рода карман на животе, в котором мама кенгуру носит своего детеныша? Верно. Мне бы хотелось больше узнать от тебя о детенышах кенгуру. Но сначала давай поговорим еще немного о твоей внешности. Скажи, пожалуйста, какого ты роста? Какого я роста? 1.80 м. Явно выше меня. А сколько ты весишь? 90 кг. Немало. Я вижу, у тебя ступни задних ног довольно большие. Интересно, каков их размер? Каков размер моей ноги? 45-го размера мне бы годились сапоги. А передние ноги у тебя меньше намного. Да, и меньше, и короче моих длинных задних ног. Сильные они у меня очень, а иначе прыгать далеко бы я не мог. Да, вы, кенгуру, известны во всем мире как очень хорошие прыгуны. Правильно. Могу прыгать я легко, высоко и далеко. Молодец. Это благодаря тому, что Творец создал мои ноги такими сильными и мускулистыми. Верно. Скажи, кенгуру, каковы твои достижения в прыжках в высоту? В высоту? Если очень захочу... 9-футовый забор перескочу. 9-футовый? Это значит высотой 2 м 70 см. Неплохо. Я заметила, что ты обычно передвигаешься скачками. Верно. Прыг-скок, прыг-скок. Скажи, какой длины каждый твой скачок? 1.5 м. Скачу я обычно 1.5-метровыми скачками. Но это так, без особого напряжения. А если очень постараешься, насколько в длину прыгаешь? А если постараюсь, 8 м запросто могу скакнуть. Ого! Для 90-килограммового зверя это неплохо. А ты равновесие в таком длинном прыжке не теряешь? Нет, конечно. Для этого Творец снабдил меня рулем. Рулем? Ты имеешь в виду... Я имею в виду мой длинный хвост. Какой он длины? 1.20 м. Значит, он помогает тебе сохранять равновесие во время длинного прыжка? Конечно. Причем вот что интересно. Если бы хвост мой был немного короче или немного длиннее, он мне не помог бы во время прыжков. И ты потерял бы равновесие? Ну да. Интересно. Значит, все предусмотрено. Да, это было предусмотрено моим создателем. Здорово. Кенгуру, раз уж мы заговорили о твоих спортивных достижениях, скажи, пожалуйста, ты быстро бегаешь? Чаще всего бегаю я со скоростью 40 км/ч. Ого, 40 км/ч. Это же очень быстро. Да, но бежать с такой скоростью я могу в течение 3-4 минут. А потом устаю. 3-4 минут? Времени этого, наверное, достаточно, чтобы убежать от большинства твоих врагов. Конечно. Но знаешь, когда я сильно перепугаюсь, я удираю со скоростью 65 км/ч. Да что ты? Неужели так быстро? А как же? Но продержаться на такой скорости я могу не больше 20-30 секунд. Интересно. Скажи, а малыша кенгуру, наверное, очень сильно трясет в маминой сумке, когда мама кенгуру бросается на утек со скоростью 65 км/ч? Да уж, конечно. Но ничего, когда такое случается, он сидит глубоко на самом дне сумки. Держится, не вываливается. Молодец. Кенгуру, теперь расскажи, пожалуйста, еще что-нибудь о твоих детях. О детях? Во-первых, кенгурята у нас рождаются очень маленькими. Ну, это понятно. Все новорожденные маленькие. Во всяком случае, меньше своих родителей. Понятно-то тебе понятно, да не совсем. Знаешь, какого размера новорожденный кенгуренок? Не знаю. Сейчас удивишься. Ростом новорожденный малыш кенгуру всего 2 сантиметра, а весит 9 грамм. Не может быть. Ростом 2 сантиметра, а весом 9 грамм. Неужели такой малюсенький? Да-да, я не ошибся. Что ж это, малыш ваш рождается величиной с орех? Вот именно, с орех. А как же он развивается? Ты-то ведь взрослый кенгуру 90 килограмм весишь. Да, и ребенок мой большим вырастает, но рождается он совсем крохотным. Так уж Творец спроектировал нас, сумчатых. Всех животных, имеющих сумку? Ну да. Таким образом, что дети у нас очень маленькими рождаются. Интересно. Скажи, кенгуру, твой новорожденный ребеночек, величиной с орех, наверное, совсем беспомощный? Сперва кажется, что он совершенно беспомощен. Рождается он слепым, без шерстки на теле. Но передние лапки у него довольно сильные. Скажи, а как мама кенгуру заботится о новорожденном малютке? Малютка сам о себе заботится. Опять что-то не верится. Как же слепой крошечный детеныш может о себе заботиться? А вот как. Расскажу сначала и по порядку. Да, это очень интересно. Во-первых, сразу после рождения кенгуренок сам забирается в мамину сумку. Как же может крошечный 2-сантиметровый слепой малыш самостоятельно залезть в мамину сумку? Как? Так вот сам и залезает. И мама ему в этом не помогает? Нет. Но он же ничего не видит и не знает, где находится сумка мамы кенгуру. Он никогда еще в ее сумке не был. А дело в том, что Творец научил кенгуренка туда залезать. То есть Творец заложил специальную информацию в мозг кенгуренка? Совершенно правильно. Вот это здорово! А за какое время кенгуренок залезает в мамину сумку? Примерно за 3 минуты. Интересно. Ты сказал, что у кенгуренка передние лапки довольно сильные? Да. Создатель сделал так, что его передние ножки сильнее задних, чтобы ему было удобнее заползти в мамину сумку. А у взрослых кенгуру как раз наоборот. Задние ноги намного сильнее передних. Верно, потому что взрослым кенгуру нужны сильные задние ноги, чтобы прыгать и бегать. А новорожденному кенгуренку нужны, наоборот, сильные передние ножки, чтобы заползти в сумку, и слабые задние, чтобы из нее не выпрыгивать до поры до времени. Это доказывает, что Творец заранее все предусмотрел, зная, в чем нуждается новорожденный кенгуренок и в чем взрослый кенгуру. Вот именно. Значит, за 3 минуты кенгуренок залезает в мамину сумку. Да, чтобы там жить. А сумка к этому моменту как раз подготовлена, почищена, вылизана в буквальном смысле этого слова. Сама мама кенгуру ее чистила? Да, как раз перед рождением малыша мама кенгуру тщательно вылизывает свою сумку. Это чистка, и это своего рода дезинфекция. Так, чтобы вредных микробов там не осталось, и ребенок не заразился. Разумно. Скажи, а что дальше? После того, как ребенок-кенгуренок залез в сумку? После того, как он залез, он сразу начинает сосать мамино молочко. Ах, вот оно что! Значит, сидя в сумке, кенгуренок питается материнским молоком? Да, он выпивает много, очень много молока, и поэтому быстро растет. Интересно. Скажи, а сколько времени кенгуренок живет в маминой сумке? Он сидит в маминой сумке 8 месяцев. Ого, долго! И не вылезает побегать, поиграть? Нет, нет, мама ему не позволяет. Только спустя 8 месяцев он может вылезти из сумки. Он вырастает большим за 8 месяцев? После 8-месячного сидения в сумке он весит уже 4,5 килограмма. И значит, после этого срока он выпрыгивает из сумки? Да, но он часто туда возвращается, чтобы кормиться молоком. Вот как! Значит, он все еще питается материнским молоком? Да, в течение еще 6 месяцев. Но в сумке уже не живет? Нет, он лишь посещает ее, как ты, например, посещаешь столовую. Понятно. Все это очень интересно. А чем питаются взрослые кенгуру? Чем? Конечно, вкусной травой. Мы щиплем траву на полях Австралии, так же, как и овцы. Только мы, кенгуру, питаемся ночью. А сейчас, извини, мне пора идти. Мы с моими друзьями по стаду отправляемся на водопой. Я вижу, они уже ждут меня. Хорошо, кенгуру. Спасибо тебе за интересную беседу. Пожалуйста. Но я поскакал. До свидания, до свидания. До свидания. Счастливо. Thank you. дорогие друзья, не правда ли мы узнали сегодня много интересного о жизни кенгуру? Например, очень интересно то, что у такого большого зверя рождается детеныш ростом всего 2 сантиметра. Еще более интересно, что детеныш кенгуру рождается настолько самостоятельным, что сам залезает в сумку кенгуру мамы. Удивительно, как может слепой новорожденный кенгуренок сам без чьей-либо помощи забраться в мамину сумку? Кто его этому научил? Родители? Нет, они не учили его ничему. Не успели, ведь он только родился. Сам сообразить, как это сделать, он тоже, конечно, не мог. Значит, информация о том, что он должен залезть в сумку кенгуру мамы, и о том, как туда добраться, была в виде инстинктов заложена в него с момента рождения. Эта информация была помещена в мозг новорожденного кенгуренка его создателем, великим инженером, богом, творцом природы. Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, услышав о жизни австралийских кенгуру, давайте теперь побываем в Мексике, специально для того, чтобы узнать о ночной жизни и работе одной маленькой бабочки. Когда ночная тьма опускается на мексиканские поля и луга, крошечная кремового цвета бабочка вылетает из своего укрытия. Она летит заниматься своим ночным делом — собирать пыльцу с цветов. Но ни с каких попало цветов. Ее задача — собрать пыльцу только с цветов, которые называются юкка. С тех пор, как она стала взрослой, бабочка не ест пыльцу. Она собирает ее и скатывает из нее шарик размером с собственную голову, а затем летит с ним к растущему рядом другому цветку юкка. Очень осторожным движением ночная труженица опускает шарик, сделанный из пыльцы, в рыльце цветка, расположенное в его центре. Шарик попадает в завязь и готово. Произошло опыление. Теперь этот цветок может произвести семена и с помощью их размножиться. Теплый солнечный климат Мексики способствует росту многих красивых экзотических цветов. Юкка – один из них. Его также называют испанский штык. У этого растения темно-зеленые листья формой, напоминающие кинжал, и длинный стебель с кремовыми цветами. Ботаникам хорошо известно, что опыление цветов юкка происходит только с помощью бабочки, так что само существование этих цветов. Ночной летуньи, которая, кстати, такого же цвета, что и цветы юкка. Бабочка очень хорошо замаскирована, когда она сидит на цветке, и нужна большая наблюдательность, чтобы ее на нем заметить. Находит она нужный ей цветок юкка по запаху. Сев на цветок, бабочка начинает ползать по нему, собирая золотистую пыльцу. Пыльца липкая, и с помощью двух своих закрученных усиков бабочка скатывает из нее шарик. Размер шарика величиной примерно с голову бабочки, строго определенной. Если он будет слишком велик, Он не пройдет в канал завязи цветка. Интересно, что маленькая опылительница точно знает, какого размера сделать шарик. Бабочка держит этот шарик головой, передними лапками и усиками и летит искать другой цветок. Запах многих ночных цветов разлит в воздухе, но наша маленькая перевозчица пыльцы выделяет из этого потока запахов тот, который принадлежит цветку юбка. Не сделав ни одного лишнего движения, бабочка опускается на лепесток. Она знает свое дело. Теперь она должна опустить шарик, сделанный из пыльцы, в трубку рыльца, расположенного в центре цветка. На дне этого вертикального канала находится завязь цветка. Если пыльца с другого цветка юбка не попадет в завязь, не будет семян, а значит растение не сможет вырасти вновь через год. Нелегкую задачу опыления выполняет бабочка. И вот что интересно, не только бабочка нужна цветку, но и цветок нужен бабочке. После того, как бабочка опускает шарик из пыльцы в трубку рыльца цветка юбка, она откладывает сверху несколько яиц. А потом, когда из яиц появляются личинки, они питаются семенами юбка в завязи цветка. Таким образом, бабочка и цветок помогают друг другу размножаться, помогают в продолжении вида. Этот процесс называется симбиоз. Цветок не мог бы существовать без бабочки, а бабочка не могла бы существовать без цветка. После того, как бабочка совершает за ночь опыление 6 или 7 цветов, одновременно откладывая в них свои яйца, она решает, что сделала достаточно, и отправляется домой. Современная эволюционная теория утверждает, что бабочка постепенно приспособилась к жизни, постепенно в течение сотен тысяч лет путем естественного отбора овладела искусством опыления. Но если эта бабочка разработала свой метод перекрестного опыления благодаря органической эволюции и естественному отбору, то как случилось, что цветок и бабочка не вымерли и не исчезли с лица земли, пока осуществлялся этот процесс развития и обучения? Иными словами, почему этот цветок и бабочка не вымерли, пока бабочка, согласно теории эволюции, еще не умела выполнять свою работу по опылению цветов? Или когда она научилась делать это еще недостаточно хорошо? Бабочка, опыляющая цветы юбка, одно из самых разумных насекомых на Земле. Кто же дал ей этот разум?